Алло. Алло. Валентина Петровна? А... Сейчас я вам дам ее. Блядь. Пошли его нахуй. Пошел нахуй. Ей все. Тоже передайте. Хорошо. И что квартирка будет нашей. Ну, ей тоже передайте, пошел нахуй. Это анекдот, блядь. Сына и дочки! Ты что опоздал, сука, опоздал! А дайте-ка их телефон. Ну вот она, дочка, ты же с ней только сейчас разговаривал. А сколько вот ей это лет? Ее квартирка, блядь, и мать! Она с вами живет? Или просто в гости зашла? Нет, со мной живет, прописано у меня. А сынок? Она живет, где она хочет. По гостям любит ездить. А прописано у меня. Так что ты, блядь, хуй трешь свой. А сынок где живет? А поганые свои губы хуем подосрешься. Вместо квартирки-то. Ну ничего, и вас закопаем, и дочку, и сынка, и квартиру. Ты не серьезно закопаешь, тебе 25 лет дадут, блядь. Красиво знает, на кого показывать. Алло. Алло. Валентина Петровна, будьте добры. Сейчас. Будьте добры, Валентина Петровна. Ты, сука! Я сегодня ночью тебе говном все провыможу, блядь, и будешь отмывать. Ну ты хуй, чего молчишь? О, великий анус планеты Земля. Иди нахуй, сука, ебаная, я покажу, блядь, квартиру. Пишутка, давай, назвала тебя, ёж, блядь, я в Петровку уже сочинила письмо. Ты хуй подзаборный, твоя мать проститутка, тебя сделала под забором, она страшная, как родил, и я ебать никто не хотел, она бомжам дала, блядь, и тебя родила, поэтому ты, блядь, умрут сталый, отсталый ум, умом, блядь. Я тебе, блядь, устрою. Я тебе ночью все стекла перебью, нахуй. В твоей квартире ебучей. Ты, падла, я сейчас 02 вызову. А то смотришь, блядь. Алло. Мир вашему дому. Могу я услышать рабу Божью Валентину Аносову? Раба Божья занята. Когда можно будет ее услышать? Услышать, когда приготовит покушать. А мне еще зла будет. Голодные все злые. Простите, что? Я голодные все злые, и она кушать готовит. Покушать, потом уже увидите. Слышите? Желания мирские можно всегда утолить, а со святым человеком только сейчас пообщаться. Серьезно? Она да. Не согласится. Она не согласится.